Мы, кажется, оставили поручика Пирогова на том, как он расстался с бедным Пискаревым и устремился за блондинкою. Эта блондинка была легенькая, довольно интересная созданница. Она останавливалась перед каждым магазином и заглядывалась на выставленные в окнах кушаки, косынки, серьги, перчатки и другие безделушки, беспрестанно вертелась, глазела во все стороны и оглядывалась назад. «Ты, голубушка моя!» — говорил с самоуверенностью Пирогов, продолжая свое преследование. Они вошли темными казанскими воротами в Мещанскую улицу, улицу табачных мелочных лавок, немцев-ремесленников и чухонских нимф. Блондинка бежала скорее и впорхнула в ворота одного довольно запачканного дома. Пирогов за нею. Она взбежала по узенькой темной лестнице и вошла в дверь, в которую тоже смело пробрался Пирогов. Он увидел себя в большой комнате с черными стенами и закопченным потолком. Куча железных винтов, слесарных инструментов, блестящих кофейников и подсвечников была на столе. Пол был засорен медными и железными опилками. Пирогов тотчас смекнул, что это была квартира мастерового. Незнакомка порхнула далее в боковую дверь. Он было на минуту задумался, но, следуя русскому правилу, решился идти вперед. Он вошел в комнату, вовсе не похожую на первую, убранную очень опрятно, показывавшую, что хозяин был немец. Он был поражен необыкновенно странным видом. Перед ним сидел Шиллер. Не тот Шиллер, который написал Вильгельма Телля и историю 30-летней войны, но известный Шиллер. Жестяных дел мастер в Мещанской улице. Возле Шиллера стоял Гофман. Не писатель Гофман, но довольно хороший сапожник с офицерской улицы, большой приятель Шиллера. Шиллер был пьян и сидел на стуле, топая ногою и говоря что-то с жаром. Все это еще бы не удивило Пирогова, но удивило его чрезвычайно странное положение фигур. Шиллер сидел, выставив свой довольно толстый нос и поднявший вверх голову, а Гофман держал его за этот нос двумя пальцами и вертел лезвием своего сапожнического ножа на самой его поверхности. Обе особы говорили на немецком языке, и потому поручик Пирогов, который знал по-немецки только «Гут Морген», ничего не мог понять из всей этой истории. Впрочем, слова Шиллера заключались вот в чем. «Я не хочу, мне не нужен нос», — говорил он, размахивая руками. «У меня на один нос выходит 3 фунта табаку в месяц. И я плачу в русский скверный магазин, потому что немецкий магазин не держит русского табаку. Я плачу в русский скверный магазин за каждый фунт по 40 копеек. Это будет 1 рубль 20 копеек. 12 раз 1 рубль 20 копеек. Это будет 14 рублей 40 копеек. Слышишь, друг мой Гофман? На один нос 14 рублей 40 копеек. Да по праздникам я нюхаю рапе. потому что я не хочу нюхать по праздникам русский скверный табак. В год я нюхаю 2 фунта рапе по 2 рубля фунт. 6 до 14 — 20 рублей 40 копеек на один табак. Это разбой. 20 рублей 40 копеек. Я не хочу носа. Режь мне нос. Вот мой нос. И если бы не внезапное появление поручика Пирогова, то без всякого сомнения Гофман отрезал бы ни за что ни просто Шиллеру нос. Шиллеру показалось очень досадно, что вдруг незнакомое, непрошенное лицо так не кстати ему помешало. Он, несмотря на то, что был в упоительном чаду пива и вина, чувствовал, что несколько неприлично в таком виде и при таком действии находиться в присутствии постороннего свидетеля. Между тем Пирогов слегка наклонился и со свойственной ему приятностью сказал: «Вы извините меня, пошел вон!» — отвечал протяжно Шиллер. Это озадачило поручика Пирогова. Такое обращение ему было совершенно ново. Улыбка, слегка была показавшаяся на его лице, вдруг пропала. С чувством огорченного достоинства он сказал: «Мне странно, милостивый государь. Вы, верно, не заметили, я офицер». «Что такое офицер? Я швабский немец. Мой сам будет офицер. Но я не хочу служить. Я с офицером сделает этак. Фу!» Поручик Пирогов увидел, что ему больше ничего не оставалось, как только удалиться. Однако ж такое обхождение, вовсе неприличное его званию, ему было неприятно. Наконец рассудил, что Шиллера можно извинить, потому что голова его была наполнена пивом. К тому же представилась ему хорошенькая блондинка, и он решился предать это забвению. На другой день поручик Пирогов рано поутру явился в мастерской жестяных дел мастера. В передней комнате встретила его хорошенькая блондинка и довольно суровым голосом, который очень шел к ее личику, спросила: «Что вам угодно?» «А, здравствуйте, моя миленькая, вы меня не узнали? Плутовочка, какие хорошенькие глазки!» При этом поручик хотел очень мило поднять пальцем ее подбородок, но блондинка произнесла пугливое восклицание и с той же суровостью спросила: «Что вам угодно?» «Мне нужно, моя миленькая, заказать шпоры. Вы можете мне заделать шпоры?» «Хотя для того, чтобы любить вас, вовсе не нужен шпор, а скорее бы уздечку. Какие миленькие ручки!» Поручик Пирогов всегда бывал очень любезен в изъяснениях подобного рода. «Я сейчас позову моего мужа!» — вскрикнула немка и ушла, и через несколько минут Пирогов увидел Шиллера, выходившего с заспанными глазами, едва очнувшегося от вчерашнего похмелья. «Я за шпоры не могу взять меньше 15 рублей, — произнес он, желая отделаться от Пирогова, потому что ему, как честному немцу, очень совестно было смотреть на того, кто видел его в неприличном положении. — «Зачем же так дорого? — ласково сказал Пирогов. — Немецкая работа, — хладнокровно произнес Шиллер, поглаживая подбородок. «Русский возьмется сделать за 2 рубля. «Извольте, чтобы доказать, что я вас люблю и желаю с вами познакомиться, я плачу 15 рублей». Шиллер минуту оставался в размышлении. Ему, как честному немцу, сделалось немного совестно. Желая сам отклонить его от заказывания, он объявил, что раньше 2 недель не может сделать. Но Пирогов без всякого прикословия изъявил совершенное согласие.